Краснопресненская заинтересовала Женю куда больше. Белые своды опирались на колонны, выложенные камнем темно-красного цвета. Девочка с любопытством разглядывала вделанные в белые же стены вставки желтого цвета с выпуклыми изображениями людей. Вот, например, двое мужчин держат какое-то бревно. Рядом присела женщина. Видно, что это бревно всех очень интересует. Наверное, прикидывают, достаточно ли хорошие получатся из него дрова. Игорь, наоборот, рассматривал бумажные листочки, прикрепленные здесь и там на стены. Как-то очень чувствовалось, что наверху зоопарк. Неведомый художник, явно очень талантливый, изобразил монстра с кожистыми раскинутыми крыльями, похожего на гигантскую летучую мышь. Игорь подумал было, что это вичуха, но у неведомого монстра почему-то было две головы, одна из которой вполне добродушно ухмылялась, а другая, наоборот, наводила ужас свирепым видом. На другом рисунке изображен был огромный осьминог, и рядом, для масштаба, нарисована крохотная человеческая фигурка. Третий принадлежал куда менее талантливому художнику. Девушка в мужской одежде, с развивающимися волосами, неправдоподобно пухлыми губами, тонюсенькой талией и огромным бюстом, держала автомат наперевес. Подпись под рисунком гласила: «Нюта, победительница зверя». Здесь было не так оживленно, как на белорусской. Кое-где стояли лотки с книгами и одеждой. Жители были в основном вполне прилично одеты. Попадались нарядные женщины. Игорь обратил внимание на изможденного высокого старика в лохмотьях, резко выделявшегося своим видом в толпе. Седая борода спускается чуть ли не до груди, неопрятные седые космы свисают, закрывая лицо. «И почему его не остригут?» — подумал Игорь. «На нем, наверное, вшей полно». «Кто это?» — спросил он у проходящей пожилой женщины. «Юродивый». Негромко, с почтением в голосе, ответила она. Из-под спутанных волос старик кидал на проходящих цепкие взгляды. Увидев добротно одетую молодую женщину, на ней и юбка была поновее, и кофта незаштопанная, ухватил за локоть. «Дай пожрать!» «Вот честь великая!» — прошептала пожилая и перекрестилась. Но молодая думала иначе. «Убери лапы, в шею напустишь!» — прикрикнула она. «Дай ему хоть что-нибудь, дура!» — посоветовала пожилая. «И будет тебе счастье!» Юродивый тем временем увидел у молодой на шее мешочек. «Что это?» — спросил он. Та машинально ответила. «Реликвия! Волосы святой заступницы!» «Вот!» — визгливо закричал старик. «О милосердии забыли, зато амулетами увешались. Да остригите вы святую хоть налысо, благодати вам не прибавится. Только о себе радеете, а с ближним куском поделиться не можете. Даже крысятины вам жалко, вы и сами уже уподобились крысам, жадные и тупые. Из-за каждого куска грызетесь». Друг друга готовы сожрать. Кончается род человеческий, грядет царство крыс. Явись к вам святая, вы бы ее растерзали не из злобы даже, а просто чтобы каждому досталась частичка ее силы. Или не признали бы и выгнали, как попрошайку, чтобы не делиться своим куском. Но не ждите, не явится она к таким, как вы, зажравшимся, глухим и слепым. Святая скорее придет к отверженным и обездоленным, явится среди шлюх и воров». «Что он говорит?» — переспросил только что подошедший мужик. «Что святую на Китай-городе искать надо?» — машинально ответила пожилая, которая слушала, как завороженная. К ним уже подходил охранник. «Ну-ну, старый, потише!» — уговаривал он. — Чего разбушевался? Вон, иди в караульную, тебе там супа нальют. Но видно было, что уговаривал старика скорее для проформы, для очистки совести. Он так же, как и все, рад был бесплатному зрелищу. Впрочем, юродивый уже выдохся и величественно прошествовал дальше. Видно, действительно направился в караульную за обещанным угощением. Игорь с удовольствием задержался бы на Краснопресненской подольше. Очень уж здесь было интересно. Они сидели возле лотка пожилого торговца книгами и слушали рассказы о бледных упырях. Никто не знал, откуда те взялись. Предполагали, что сначала расплодились в подвалах Филатовской больницы, а потом постепенно расползлись и по всей округе. И вот идет, бывало, сталкер, и слышится ему вдруг из какого-нибудь подвала плач, похожий на детский. Он подходит, смотрит, и впрямь ребеночек, бледный, изможденный. Ну, конечно, хочется взять на руки, отнести на станцию, обогреть, накормить. Да только ни в коем случае нельзя жалости поддаваться. Они только того и ждут, чтобы их на руки взяли. Улучит момент упырь, вцепится — не отдерешь. Присосется и вытянет всю кровь. Поговаривали, что одного такого упыря сталкеры все же принесли на станцию. А ночью он убил охранника и убежал в туннель. И если б не погиб там, то до сих пор бродил бы где-то неподалеку. На станции вовсю торговали амулетами и заговорами против упырей, помогающими вовремя их различать. Прочтешь правильный заговор и увидишь упыря в его истинном обличии. Серого, бесформенного, как огромная пиявка, с тупыми злобными глазками. «Интересно», — подумал Игорь. Писал ли что-нибудь об этом Кастанеда? Почему-то ему казалось, что нет. В этот момент к путешественникам подошел человек в ганзейской форме. Остановился перед ними, пристально глядя на Марину. Игорь сразу понял, сейчас у них будут неприятности. «Женщина, на тебя пришла ориентировка. Ты и твои спутники должны немедленно покинуть территорию Ганзы». Марина молча вскинула на плечо рюкзак со своими нехитрыми пожитками. Игорь тоже поднялся на ноги. «Все, все, командир, мы уже уходим», — примирительно сказал он человеку в форме. Тот перевел тяжелый взгляд на Женю, затем на профессора. Женя тоже вскочила, а вот Северцев остался сидеть. «Я не с ними, господин капитан. Я этих людей час назад впервые увидел», — торопливо забормотал он, стараясь не встречаться взглядом с Игорем. «Клянусь вам чем угодно!» Человек в форме окинул старика оценивающим взглядом. «Если я твой господин», — проговорил он неторопливо, растягивая слова, — «то я, пожалуй, тебя продам. Зачем мне такой лукавый раб?» Профессор угодливо и рассеянно захихикал, не зная, как себя вести, чтобы не вызвать гнева военного, и считать ли его слова шуткой. На лице у Игоря не дрогнул ни один мускул. Вот, значит, как. Старик решил обосноваться тут, найти себе местечко потеплее. Вряд ли у него что-нибудь получится. Скорее всего, через несколько дней разберутся и тоже турнут. Ну... Да это его проблемы. Он свой выбор сделал. Теперь Громов начал догадываться, почему профессор при всех своих достоинствах не ужился в полисе. Уж очень легко и охотно он приносил окружающих в жертву собственным интересам. Но Игорю вовсе не хотелось оказаться теперь на его месте. С другой стороны, если бы этот военный вздумал поиздеваться над ним, Игорем, ему это так легко не сошло бы с рук. Но у вояки, видно, голова была на плечах, и от комментариев в адрес крепкого мужчины с автоматом на плече он воздержался. «Ну как, собралась? Пойдем», — сказал Игорь Марине, беря за руку насупленную Женю. На профессора они даже не оглянулись. «Снова Элли постаралась», — думал Игорь, шагая по перрону. И вдруг он совершенно отчетливо понял. Фашистам тогда его тоже наверняка сдала Эля. Оттого у нее так забегали сначала глаза, когда она увидела Громова. Конечно, девица уже никак не ожидала встретить его живым и даже относительно невредимого. Зачем она это сделала? Наверное, сначала он нравился Эле. Она ревновала его к Лене. Потом Лену увез тот анархист, Томский, и у Эли появились надежды. Но она быстро поняла, ничего не изменилось. От того, что соперницы больше нет рядом, Игорь вовсе не собирается искать утешения у нее. Он отвергал все ее намеки, все попытки подружиться поближе. И Эля решила отомстить, а заодно и подзаработать. Интересно, сколько ей заплатили в Рейхе? Но вместо злости Игорь чувствовал лишь усталость. Эля выбор сделала и скоро получит свое. Долго работать на две стороны, балансировать на грани у нее ума не хватит. Для этого нужно невероятное чутье и стальные нервы. Ну и мозги, конечно, не чета Элиным. Однажды она проколется, и ее найдут где-нибудь в укромном уголке со свернутой на бок куриной шейкой и с посиневшим лицом. Следствие, как водится, зайдет в тупик. Предприняв для приличия минимум телодвижений, власти Ганзы поспешат закрыть дело. Зачем им лишняя головная боль? Женя дернула Игоря за руку, и он вернулся к действительности. Предъявив документы, путешественники перешли на баррикадную. Это была станция, отделанная темно-розовым мрамором, с приземистыми массивными квадратными колоннами. В проемах между ними традиционно торговали книгами, едой и каким-то барахлом. Игорь отправился искать попутчиков. Ему хотелось уйти как можно дальше, пока миграционные документы у бродяг еще не просрочены. Обратил внимание на то, что в одном конце станции посты оборудованы куда более серьезнее и охранников заметно больше, чем в другом. «Это ведь туннель к Пушкинской», — сообразил он. «Всего один перегон, и ты в Рейхе». От столь близкого соседства фашистов Игорю стало не по себе. Даже ребра заныли, и захотелось убраться отсюда поскорее. Он узнал, что туннель в сторону улицы 1905 года считается относительно спокойным. Ходили, правда, слухи, что одно время там встречалось безголовое привидение, но уже давно его никто не видел. Слушая вполуха станционные сплетни, Игорь обратил внимание на зазывалу. Худосочный парень в не слишком чистой желтой майке и красных широких заплатанных штанах, с волосами, собранными в хвост, надрывался возле одной колонны. «Дамы, господа и прочие жители, только сегодня вы можете увидеть уникальное представление. Подходите, не стесняйтесь». Женя потянула Марину за руку, и они подошли к зазывале, возле которого уже толпился народ. Рядом с колонной стояла оранжевая линялая палатка с нашитыми кое-где цветами из ткани зеленого цвета. Хозяева явно пытались таким образом одновременно украшать ее и латать прорехи. «Становитесь в круг!» — командовал зазывала. «Сегодня вас ждет незабываемое зрелище, о котором вы будете потом рассказывать детям. Только один день, только сегодня на гастролях бродячий цирк, клоун-жонглер и невероятный сюрприз, о котором позже». И зазывала для убедительности подудел в небольшую деревянную дудочку. Звук вышел на редкость противным. Когда собралось достаточно народа, зазывала пошел по кругу с помятой кепкой в руке. Каждый из зрителей кидал ему туда патрон, а кто-то расщедрился и сыпанул то ли 5, то ли 6. Зазывала рассыпался в благодарностях. «Спасибо, щедрый господин!» — причитал он, гримасничая. «Пусть у тебя всегда будет на закуску хотя бы крысиное мясо, а мутанты и туннельные призраки пусть обходят тебя стороной». Некоторые делали вид, что не замечают протянутой кепки. Зазывала не настаивал. Обойдя всех и убедившись, что больше никто ничего не даст, он крикнул в сторону палатки: «Эдгар, на выход!» А сам вновь обратился к публике: «Дамы, господа и прочие жители, перед вами неподражаемый Эдгар!» Из палатки вылез мускулистый парень в таких же широких красных штанах, только чуть поновее. На лбу у него красовалась свежая царапина, а один глаз был прищурен. Впрочем, это отнюдь не помешало неподражаемому достаточно ловко жонглировать тремя мячиками. В качестве музыкального сопровождения шоу зазывало время от времени извлекал из своей дудки мерзкие звуки. Вдруг один мяч полетел в бок. Еще немного, и он улетел бы через проход на рельсы. Но зазывало неуловимым движением перехватил его и кинул обратно Эдгару. В толпе захлопали. «Спасибо, спасибо!» — затарахтел зазывало. «А теперь обещанный сюрприз. Перед вами выступит несравненная женщина-пантера!» Приговаривая это, он расстелил на полу линялую красную тряпку, после чего из палатки появилось странное существо. Женщина была одета в меховой жилет, сшитый из разноцветных и порой совершенно не сочетающихся друг с другом фрагментов, и обтягивающие штаны. Лицо ее было закрыто черной полумаской и разрисовано красными и желтыми полосами. На голове красовалась черная вязаная шапочка с ушками на резинке, почти закрывавшая волосы. Игорь впился в нее взглядом. Глаза, блестевшие из-под маски, показались ему знакомыми. Зазывало бесцеремонно растолкал зрителей, освобождая место. Женщина наступила босыми ногами на тряпку, легко встала на руки, потом перекинулась обратно. Игорь обратил внимание. На руках у нее были черные перчатки с обрезанными пальцами. Зрители захлопали, и тут в толпе громко спросил ребенок: «А что такое пантера?» «Стыдно жить возле зоопарка и не знать этого», — немедленно откликнулся зазывало. «Сам ты, конечно, видеть ее не мог. Ну а родители-то на что? Неужели не рассказывали? Пантера — это очень большая черная кошка». «Такая же большая, как трупоед?» — просил ребенок. Но Игорь его не слушал. У него в голове что-то щелкнуло, после чего смутные подозрения превратились в уверенность. «Кошка!» — крикнул он, указывая на женщину. Та метнула в него яростный взгляд из-под маски. Игорь кинулся, пытаясь перехватить ее. Но женщина-пантера с неожиданной силой его отпихнула. В эту же секунду зазывало потянул за тряпку, на которую наступил Игорь, и Громов тяжело шмякнулся на пол. Тело пронзило резкая боль. Дали себя знать старые раны. Когда ему удалось вскочить на ноги и кинуться следом, было уже поздно. Выбежав на платформу, он успел только увидеть, как женщина, пулей проскочив мимо оторопевших часовых, босиком, слегка прихрамывая, убегает в туннель в сторону Рейха. Кто-то тронул Игоря за руку. Он оглянулся. Рядом стояла Марина. «Пусть бежит», — сказала она. «Но ты не знаешь», — начал было он и замолчал. Марина приложила палец к губам. «Потом поговорим», — сказала она. «Да и зачем она тебе? Допустим, ты бы ее поймал. А что дальше?» «Действительно», — подумал Громов, — «на кой она мне сдалась? Один раз спасла, другой раз чуть не убила. Но ведь не убила же. Ну и пусть дальше гуляет на воле. Пусть с ней разбираются те, кто ее боится. При следующей встрече, может, и убьет. А, впрочем, это мы еще посмотрим, кто кого». Но, вопреки всякой логике, он был рад, что кошка осталась жива.